У Мэйзи хватило благоразумия не касаться больше спорных вопросов, и они вернулись в Лондон, очень довольные своей поездкой. Когда поезд подкатил к перрону, Дик в упоении разглагольствовал о том, как прекрасны прогулки на свежем воздухе. Он обещал купить Мэйзи верховую лошадь, самую дивную лошадь, на которую еще не надевали узды. Для себя же приобретет скакуна, арендует конюшню в милях в 12 от Лондона. И Мэйзи, исключительно для укрепления здоровья, станет выезжать с ним на прогулки 3 раза в неделю. «Что за глупости?» — сказала Мэйзи. «Ведь это же неприлично». «Но у кого во всем Лондоне достанет сейчас любопытства или смелости спросить у нас отчета, если нам угодно будет поступить так или иначе?» Мэйзи окинула взглядом фонари, туманную мглу и опостылевшую сутолоку на улицах. Пожалуй, Дик был прав. Но какая-то кляча не могла заменить искусство, каким оно ей представлялось. «Порой ты бываешь очень мил и умен, но куда чаще ты невыносимо глуп. Я не приму от тебя в подарок никаких лошадей и не позволю тебе проводить меня сегодня до дому. Сама доеду. Но изволь мне дать обещание. Ты больше никогда не станешь вспоминать о тех 3 пенсах, которые тебе недоплатили. Ладно? Не забудь. Ты все получил сполна. И я не допущу, чтоб из-за такого пустяка ты презирал мир и работал спустя рукава. Ты способен на очень многое, и поэтому не смеешь мелочиться». Так роли поменялись, и она достойно отомстила за себя Дику. Оставалось только помочь ей сесть в коляску. «До свидания», — сказала она просто. «Приходи в воскресенье, Дик. Самый чудесный день мы с тобой провели». «Почему так не бывает всегда?» «Потому что любовь подобна работе над рисунком. Необходимо идти либо вперед, либо назад. Оставаться же на одном месте невозможно. Кстати, не прекращай работать над рисунком. Счастливо тебе и ради меня. Ради всего святого береги здоровье». Он повернулся и в задумчивости пошел домой. Минувший день нисколько не оправдал его надежд. Но все же и на это не жаль потратить многие дни. Он как-то сблизился с Мэйзи. Остальное было лишь делом времени, а награда стоила того, чтобы терпеливо ждать. И теперь вновь безотчетно направился к реке. «Как она сразу все поняла», — сказал он, глядя на воду. В мгновение ока нащупала больное место и выкупила мою грешную душу. Боже, как быстро она все поняла и сказала, что я лучше ее, лучше ее. Он рассмеялся, думая о нелепости этой мысли. Едва ли девушки хотя бы смутно догадываются, какова жизнь мужчин. Нет, не догадываются, иначе они не стали бы выходить за нас замуж. Вынул подарок Мэйзи и смотрел на него, словно на какое-то чудо, на залог душевного понимания, которое, в конце концов, завершится полнейшим счастьем. До тех пор Мэйзи беззащитна в Лондоне и окружена опасностями. А среди этого многолюдия, как в дикой пустыне, опасностям нет числа. Дик обратился к судьбе с бессвязной мольбой, будто язычник, и бросил серебряную монетку в реку. если суждено стрястись какому-нибудь несчастью, вся тяжесть падет на него и не коснется Мэйзи, потому что у него нет сокровища драгоценней этого трехпенсовика. Пускай это просто мелкая монетка, но ее подарила Мэйзи. И Темза приняла жертву, так что теперь наверняка удалось умилостивить судьбу. Бросив монетку в воду, он на время освободился от мысли о Мэйзи. Он сошел с моста и, насвистывая, поспешил домой, потому что после целого дня, впервые проведенного наедине с женщиной, испытывал сильную потребность в мужском разговоре средь клубов табачного дыма. И куда более заманчиво желание охватило его, когда перед ним, словно призрак, возник Баралонг. Он мчался, рассекая волны и подняв все паруса в те широты, над которыми сияет Южный Крест. Глава восьмая. Было два угаеваты, как сказал я, верных друга. Музыкант был Чайбаябас и силач великий Квазинт. Гаевата. Торпенхау нумеровал последние страницы какой-то рукописи. А Нильгау, который зашел сыграть в шахматы и остался потолковать о политике, просматривал начало, отпуская пренебрежительные замечания. «Это довольно-таки выразительно и бойко», — сказал он. «Но серьезного разбора политического положения в Восточной Европе здесь и в помине нету. Мне лишь бы настрочить, сколько требуется, и дело с концом. 37, 38, 39. Ну вот, как будто и все. Получится 11 или 12 столбцов отменной брехни. Ого!» Торпенхаус сложил листки в стопку и замурлыкал себе под нос. «Ягнят продаю, продаю ягнят. Не будь я, как сам король, богат, я не стал бы кричать «продаю ягнят».» Вошел Дик, держась самоуверенно и даже несколько вызывающе, но чувствуя себя наверху блаженства. «Вернулся, наконец?» — спросил Торпенхау. «Допустим».